Она воззрилась на меня с изумлением. «И ты еще спрашиваешь, ца?» «У нас, народа туч, семейные узы прочные и святы. Разве могла я бросить безутешного вдовца, мужа родной сестры и осиротевшую племянницу?» «Ну, что касается безутешного вдовца, — отозвался я, — то я все равно находился в отлучке с самой смерти Тьяньи и вплоть до недавнего времени, и вроде бы уж потихоньку справился. А за осиротевший Кокотон последние 2 года присматривали и наилучшим образом ухаживали мои друзья Коцатли Кекелмики, заменившие ей любящих родителей. А вот ты, наоборот, все это время не проявляла к племяннице абсолютно никакого интереса. И кто в этом виноват, — горячо возразила Бью. Разве ты не мог сразу же послать ко мне скорохода и немедленно сообщить о несчастье? Так нет же, лишь через год мне случайно занес твое скомканное послание какой-то торговец. Я сразу стала собираться в дорогу. Но мне потребовалось почти год, чтобы найти покупателя на свой постоялый двор, заключить сделку и подготовиться к тому, чтобы насовсем перебраться в Теночтитлан. Потом до нас дошло известие, что чтимый глашатый Ауитсотль при смерти, из чего следовало, что наш Бишосу Коси Юэла вскоре отправится сюда, чтобы присутствовать при погребении. Я дождалась возможности отправиться вместе с его свитой, так намного безопасней. Но поскольку у народу в Теночтитлан понаехало видимо-невидимо, по дороге остановилась в Коэокане. Ну а к тебе, чтобы предупредить о своем прибытии, послала мальчишку, не пожалела целый боб. Ну и, наконец, мне полночи пришлось искать носильщиков, чтобы доставить кладь. Прости, конечно, что я заявилась под утро, да так еще неожиданно, но... Тут ей пришлось сделать паузу, чтобы перевести дыхание, и я, воспользовавшись моментом, совершенно искренне сказал: «Это я должен извиниться, Бью. Ты появилась как раз вовремя. Друзьям, которые заменяли Кокотон родителей, пока я был в отлучке, пришлось вернуться к собственным делам. Так что у малышки есть лишь такой неопытный отец, как я. Поверь, я говорю, что тебе здесь рады, и не из простой вежливости. Заменив моей дочери мать, ты, безусловно, станешь для меня самым важным человеком после Тьяньи». «После Тьяньи», — повторила она без особого восторга. «И я очень надеюсь», — продолжал я, — «что ты сможешь научить ее говорить на лучи так же бегло, как она говорит на ватль. Ты сможешь привить девочке хорошие манеры, сделать ее настоящим воспитанным ребенком. Помню, я в свое время восхищался детьми народа туч. Если вдуматься, то ты единственный человек, способный дать Кокотон все то, чем обладала Тьянья. Ты посвятишь свою жизнь очень доброму делу. Наш мир станет гораздо лучше, если в нем появится вторая Тьянья». «Вторая Тьянья? Понимаю. Отныне и навсегда, — заключил я, — ты должна считать этот дом своим. Ты будешь заботиться о ребенке и распоряжаться рабами. Я прикажу, чтобы твою комнату немедленно освободили, вымыли до блеска и обставили по твоему вкусу. Если тебе что-то потребуется, сестра Бью, только скажи, все будет исполнено». Она, похоже, немедленно захотела что-то попросить, но передумала. «Ну, а сейчас, — сказал я, — сейчас придет с рынка сама наша малышка, хлебная крошечка». И действительно, вскоре моя дочка в ярко-голубой накидке вошла в комнату. Она долго смотрела на Бью Риби и даже наклонила головку, словно пытаясь вспомнить, где могла видеть это лицо раньше. «Уж не знаю, — сообразил ли малышка, что часто видела его в зеркале. — Ты ничего мне не скажешь?» — спросила Бью, и голос ее чуть дрогнул. «Я так долго ждала!» «Тене!» — робко, едва дыша, вымолвила Кокотон. «О, моя дорогая!» — воскликнула ждущая луна, и слезы полились из ее глаз, когда она опустилась на колени и протянула вперед руки, а девочка радостно бросилась в объятия гостей. «Смерть!» — громогласно возгласил верховный жрец Уицелопочтли с вершины Великой пирамиды. «Именно смерть возложила мантию чтимого глашатая на твои плечи, владыка Мотокусома Шокойцин. Но в положенный час и тебе придется дать богам отчет в том, был ли ты достоин сей мантии, равно как своего высокого сана». Он еще долго продолжал в том же духе, с обычным для жрецов пренебрежением к терпению слушателей, в то время как я, мои собратья, благородные воители, иностранные сановники и многие знатные мешикатль изнемогали от духоты в своих перьях, шкурах, шлемах, доспехах и прочих великолепных парадных нарядах. А вот несколько тысяч простых мешикатль, заполнивших сердце сего мира, были в тот день облачены всего лишь в простые хлопковые накидки и, полагаю, получили от торжественной церемонии гораздо большее удовольствие. «Вот и Кусома Шокойцин», — вещал жрец. «С этого дня твое сердце должно быть сердцем старца, чуждым легкомыслию и исполненным мудрости. Ибо ведай, владыка, что трон Юй-Тла-Туани не мягкая подушка, на которой можно развалиться в неге и удовольствии. Это место тяжких трудов, скорби и боли».